Великий Ким Чен Ын отправили телеграммы лидерам политических партий и главам государств разных стран в ответ на их поздравительные телеграммы и письма в честь 68-летия со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики. Среди адресатов – первый секретарь ЦК Компартии Кубы, председатель Госсовета и председатель Совета министров Республики Куба, генсек ЦК Народной революционной партии Лаоса и президент Лаосской Народно-демократической республики и лидеры политических партий и главы государств Ирана, Португалии, Намибии, Танзании, Эфиопии и других стран, а также совместные гендиректора Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и гендиректор Международного института идей Чичи. Ким Чен Ын выразил адресатам глубокую признательность за их сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня основания Корейской Народно-Демократической Республики и выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии прекрасных отношений, дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и данными странами и пожелал всем адресатам успехов в их работе.